Может быть, вы помните, что даже с либералом Иосифом мне так и не удалось встретиться. Тонетта женщина, — горячился Дюбур. Мода для нее важнее политики. Легко сказать «увидеть королеву», — покачал головой Франклин. Может быть, в Париже американская делегация и популярна. Но двор воротит от нас нос. Чтобы увидеться с мосье де Верженом, да какое там, даже с мосье де Жераром, я должен являться с черного хода. На старом, дряблом, морщинистом лице Дюбура показалась лукавая озорная улыбка. «А почему бы, — спросил он, — вам не явиться с черного хода и к королеве? Насколько мне известно, Луи приступил к своим супружеским обязанностям совсем недавно, так что Мария Антуанетта только сейчас стала женщиной». «В этот период, — объяснил он с видом искушенного соблазнителя, — женщины чрезвычайно эмоциональны и склонны к экстравагантным поступкам. От Версальского двора можно ждать чего угодно. Почтенный друг, — взмолился Дюбур, — послушайтесь меня один раз в жизни, поверьте мне, что самое умное — это сразу взять быка за рога». Маленькие запутанные интриги, вроде той, которую сейчас предложил Дюбур, были бесконечно чужды старому мудрецу Франклину. Он верил в великий имманентный смысл истории, и ему казалось нелепым ускорять исторические события такими пошлыми маневрами, до которых только и может додуматься впавший в старческий маразм Дюбур. С другой стороны, занимаясь естествознанием, Франклин убедился, что иногда какое-то крошечное, случайное наблюдение дает толчок к великим революционным открытиям. Всего вероятнее, что проект Дюбура — просто пустая затея, которую невозможно осуществить и которая, даже если ее исполнить, делу не поможет. Но Франклин привык сначала пробовать, а уж потом отказываться. Чем он, собственно, рискует, если действительно попытается встретиться с Габсбургской королевой? Конечно, о том, чтобы добиться ее расположения, как это представляет себе его наивный друг, не может быть и речи. Но есть немало влиятельных лиц, сочувствующих Америке и не выражающих своих симпатий только из-за враждебно-нейтральной позиции королевской четы. Если он встретится с королевой, поговорит с ней, может быть, сам и этот факт придаст смелости таким людям. И разве старик Морепа не говорил, что он, Франклин, недооценивает практического значения своей популярности? Зачем в самом деле зарывать в землю свои таланты? Ли и Сайлас Дин заклинают его что-то предпринять. Если он попытается встретиться с австриячкой, он продемонстрирует им свою добрую волю, и они хотя бы на время оставят его в покое. Да и положение Соединенных Штатов, к сожалению, таково, что не приходится пренебрегать самыми авантюрными проектами. Надо хвататься за любое средство спасения, будь то даже хвост дьявола. «Если вы возлагаете на это такие надежды, дружище, — сказал он, — то я, конечно, обдумываю ваше предложение. Во всяком случае, благодарю вас». Глядя на просиявшее лицо Дюбура, Франклин с сожалением отметил, что оно приобретает все новые и новые черты маски Гиппократа. В присутствии Дюбура Франклин поделился его идеей с господами Сайласом Дином и Артуром Ли. Ли тотчас же с большим жаром отверг это предложение. «Эмиссар свободного народа, — заявил он сурово, — не должен унижаться до лести деспотом». Сайлас Дин, напротив, пришел в восторг. «Непонятно, — заявил он, — как-то они до сих пор не попытались повлиять на Версаль таким способом. И хотя он всегда терпеть не мог врага и хулителя Бомарше, доктора Дюбура, на этот раз он назвал его мысль колумбовым яйцом». Артур Ли надменно заявил, что, к счастью, недостойный проект отпадает сам собой. После неудачи с венским фараоном он ли не видит пути к осуществлению встречи с парижской диктаторшей? Дюбур возразил, что к королеве, инкогнито общающейся со всякого рода людьми, такая персона, как Франклин, сумеет найти доступ. Сайлас Дин, плутовски улыбаясь, сказал: «Если кто-нибудь в состоянии устроить подобную встречу, то это прежде всего человек, который уже не раз выручал нас из беды. Это наш друг Бомарше».